Глава 13. «Не могу сказать. И нет, у меня нет доказательств», — ругался я со штабом. «Сергей Кириллович, вы просите мобилизовать армию для защиты 9-го сектора. Стягивание войск и техника — это не шутка. Помимо огромных расходов, это еще и ослабление других позиций», — возразили мне из штаба. «Скажем так, у меня есть человек с особым даром. Я не скажу, в чем его назначение и кто этот человек, но его дар позволил узнать о скоплении большого количества жуков. Мы уже движемся в том направлении, дабы зафиксировать все. Но если не успеем, 9-я крепость падет». «Я понимаю, но, боюсь, командованию это будет недостаточно». «Давид Тимофеевич, присылайте войска. Взамен я передам вам доказательства уничтожения одного из древних центральных узлов инсектоидов. А если моя информация окажется ошибочной, то в качестве компенсации передам вам 3 небольших кристалла. Чистейших». «Это...» — замялся секретарь штаба. «Я попытаюсь уговорить их. Конец связи». «Какой же мерзкий человек», — сказала мокрая и влажная Нина. Впрочем, тут все, кроме Даши, были только из душа. Мы, собственно, и рванули с места, не дав всем домыться. «Так же считаю», — согласился с ней. «Штаб ведет свою игру, и интересы человечества для него на самом последнем месте». «Мерзкие уроды», — прошипела Белла. «Если бы не их жадность и вороватость, с 5-й крепостью все было бы в порядке». «А еще они любят присваивать себе чужие достижения», — вмешалась Катя. «Выставили Ромашкиных как героев, заставив умолчать про критическую нехватку снаряжения и боеприпасов». «И улик не осталось», — добавила Белла. «Базы крепости же нет, сожгли ее». Мы замолчали. И правда мерзко. Очевидно, что в будущем штаб станет моим врагом. Но, боюсь, врагом еще более опасным, чем Железняков. А если они объединятся... Ладно, сейчас у меня реактор производит 50 элей в час. Этого хватит, чтобы прибавлять в весе на несколько тонн в день. Плюс заниматься синтезом и репликацией. «Но ты уверен, что стоило рассказывать про узел?» — спросила Катя. «Будет много вопросов». «Будет. И по факту, что мы сотворили?» — обернулся к ней. «Прокрались, устроили диверсию и сбежали. Белла — сильный физик. Нина у нас сенсор. И я сенсор, плюс техник. Вот мы такой командой и смогли прозвонить узел, найти уязвимое место и проникнуть внутрь. Ну, и опубликуем фотографии или видео изнутри узла». Девчата задумались. «Эх, я там была некрасивая. Тушка валялась», — вздохнула Нина. И я рассмеялся. «Кто о чем, а это о красоте». «Возражу. Очень красивой тушкой», — заулыбалась Белла. «Сиськи так соблазнительно свисали, просто ух. Да и зад был в интересной позе». «Кошмар какой. Если покажете это, я вас прибью», — Нина показала кулак. Правда, оденься она, выглядела бы более грозно. Мы продолжили двигаться, и девчата, высохнув, начали одеваться по одной. Бдительности мы не теряли, ведь враг мог напасть в любой момент. Мы шли, а не летели, так как использовать корабль слишком опасно. Он шумнее клинка. И самое главное, его винты сильно влияют на туман. Чувствительные грас, к примеру, мухи, могут засечь это. И да, мы могли бы полететь над туманом, но с этим есть несколько серьезных проблем. Во-первых, локатор почти не работает на высоте. Это из-за того, что в тумане множество аэростатов, которые сильно мешают. А еще в месте соприкосновения тумана с воздухом создаются сильные помехи, так что приходится использовать сканирующий импульс, требующий огромного количества энергии. Ну и во-вторых, что самое главное, на крышу клинка периодически поднимается Дарья и пытается понять, что задумал враг. Так что мы бежим через всю зону, сломя голову, но при этом скрытно, ибо враг на этот раз, я уверен, как следует позаботиться о том, чтобы его армию не обнаружили. «Сергей Кириллович?» — с нами вновь связался человек из штаба. «Командование дало добро. Началась срочная мобилизация сил. Теперь прошу выслать данные касательно узла». «Высылаю. И рекомендую не посылать разведчиков. Скорее всего, жуки-охотники подготовили засады». «Мы учтем ваши пожелания. Конец связи». Мы продолжили бежать, и вскоре все успели привести себя в порядок, одеться и перекусить. Также мы несколько раз отбивались от мутантов, но без остановки и замедления. отстреливались на ходу, а когда встречали жуков, приходилось ждать, когда те пройдут мимо. Сильно теряли время, но нас не должны обнаружить. Генерал злится. Похоже, уничтожение узла вывело его из себя, и в ответ он решил забрать нашу крепость. А значит, он делает все в спешке, и есть неслабый шанс подловить его. «Замираем», — приказал я, и клинок отключился. Полминуты спустя над нами пролетела муха. «Мрах, Ларри, что наверху?» «Чисто». «Осмотри всю территорию близ девятого сектора». «Мне нужно 20 минут на анализ». «Делай». Вскоре мы пошли дальше, а затем доложился Ларри. «Мрах». Интуиция не подвела меня. Не зря решил идти по земле. Генерал наводнил поверхность своими мухами. Они летают высоко над туманом и осматривают все, а значит, не подлететь. Они увидят любой летающий транспорт и сразу же пошлют погоню. Похоже, и на этот раз будет все очень и очень серьезно. Отослав информацию в штаб о том, что здесь все в мухах, двинулся дальше. Расстояние же было большим. До девятых далеко. И это вроде Астана. А также там рядом Караганда. Царство потратило невероятные деньги на этот регион, дабы защитить его от зоны. Если не ошибаюсь... Нет, не ошибаюсь. Там стоят огромные вентиляторы, которые не позволяют туману приблизиться к городам. Эти вентиляторы потребляют колоссальное количество энергии, но работают лишь в дни, когда нет ветра. Астану и Караганду от уничтожения спасли лишь ветра, образовавшиеся из-за зоны. Они загоняют туман на запад, не позволяя приблизиться к городам. Ларри даже в интернете нашел их, и там действительно гиганты. Если жуки их уничтожат, туман не только накроет эти два города, но и уйдет дальше на десятки, если не сотни километров. Да. И вот спустя 4 часа... «Господин!» Открылся люк на крыше, и показалась Дарья. «Кажется, начинается». «Мрах, опоздали!» Выругался я. «Штаб, это Кузнецов. Начинается. Жуки сейчас двинутся в атаку». «Принято». Короткий ответ и серьезный голос секретаря штаба удивили. Похоже, они там все напряжены, и, возможно, разведка все же что-то смогла узнать. Но не прошло и часа, как мы услышали грохот. Началось. Спешить уже не было смысла. Генерал вряд ли... Хотя... «Штаб, запрашиваю доступ к оперативным данным. Постараюсь оказать поддержку. А если отгоните мух, буду вдвойне признателен». «Передам. Доступ будет. Конец связи». Вскоре мы получили доступ, и пока ничего не понятно. Жуки били одновременно по 9-м и по 10-м, но основной удар пришелся именно на 9-х. Понятно. Хотели напасть на 10-х, чтобы отвлечь нас, а самим ударить в полную мощь по 9-м. Однако, смотря на карту, видно, что штаб каким-то волшебным образом прислушался ко мне. Армия, защищающая 9-ю базу крепость, куда больше, чем у 10-й. И жукам существенно достается. Но, как уже говорил, без визуального контроля ничего не понятно. Враг еще не подвел все силы. Лишь авангард, который прорывается через минные поля и шквал артиллерии. «Пользователь, фиксирую авиацию», — сообщил Ларри из динамиков. И мы увидели картинку. Звено истребителей Су-97 летело над зоной. Минут через 9 они выпустили множество ракет и действовали на ближней дистанции. И сразу стало понятно, почему. Увидев истребители, мухи бросились в атаку, но как только сушки выпустили ракеты, мухи бросились в туман. Однако из 17 мух лишь 9 ушли. Остальные были сбиты. Ракеты же полетели за мухами, но там их перехватили аэростаты жуков. Самолеты развернулись и полетели на базу, но из тумана вылетели эти твари и... остались с носом. «Муха — это разведывательное судно, а не боевое. И летать на таких скоростях, как могут сушки, не способно. А за то, что они высунулись, получили представление». Два самолета притворились, что отстали. А когда мухи оказались близко, сделали мертвую петлю и оказались позади мух. Те, в свою очередь, не способны на какие-либо маневры. И не сразу поняли, что произошло. «Ясно. Мухи еще не знают, как сражаться с авиацией землян». Поэтому авиационные пушки, а также ракеты ближнего действия умертвили 6 мух. Сушки тут же рванули на полных скоростях, недоступных мухам, и в этот момент подоспела подмога. Мух добили, и сушки полетели на базу. Я аж засмотрелся. Не думал, что сражения в атмосфере могут быть столь красивы. В космосе все иначе, но раз небо чисто, то возмездие начало аккуратно подниматься наверх. Ну а мы продолжили двигаться к противнику и вскоре добрались. Плотность тумана была высока, но впереди слышалась канонада взрывов, и виднелись вспышки. «Вижу, они там». Вниз спустилась Дарья и указала в разные стороны. Мы посмотрели на нее с недоумением. «Ну, их два». «Понял, ты умница, спасибо». Дарья аж растаяла от похвалы, а мы побежали к тому, который южнее. Возмездие полетело к северному. Корабль прилетел быстрее нас и, открыв трюм, выпустил полчища глаз. «Кузнецов штабу, выпустил дроны, ищем командира, есть чем бабахнуть». «Это командир базы крепости номер 9. Потом представимся. Ударить есть чем. Большая такая пушка. И мы ее еще не использовали». «Понял. Сейчас пытаюсь узнать координаты. Дроны разлетелись, дабы найти офицера. Но вдруг я начал терять связь то с одним, то с другим». «Пользователь, это какой-то новый вид существ. Они похожи на летучих мышей и используют эхолокацию для обнаружения дронов». Ларри показал картинку, где и правда было нечто напоминающее смесь летучей мыши и насекомого. Они были около метра в длину и имели острые когти, которыми рвали мои маленькие дроны. 50, 70, 100... Дроны уничтожались в огромном количестве. Но... нашли... «Даю координаты. Побыстрее, пожалуйста. Мои дроны атакованы странными тварями». «Получил. Минутку». «Командир Жуков движется». «Не страшно. Бьем!» А затем мощный снаряд, разгоняя туман и практически прямой наводкой, попал в грас офицера. Я даже продублировал картинку 9. Сверкнул мощный взрыв, и офицера, а также его многочисленную охрану, разорвало на множество частей. Остался последний. «Черт, их два? Но если дадите координаты, мы его прихлопнем». «Боюсь, почти все мои дроны уничтожены. Идем сами». Попробуем что-нибудь придумать. «Принято. Удачи, герцог». «И она нам понадобится». «Выпусти меня, я сама его зарублю», — завела Белла. «Или на Васе пробежимся». «Не уверен, что такое выйдет второй раз. К тому же ты видела охрану первого офицера. Там лишь пехотинцев более сотни», — возразил я. «Тогда что будем делать? Там же все во врагах». «Нина поможет». Я посмотрел на беловолосую. «Поняла. Если как в прошлый раз, то я смогу охватить большую территорию», — согласилась та. И вскоре мы оказались на крыше клинка. Туман был очень густой, и тут всюду жуки, которые охраняют тылы. Но здесь такой грохот из-за взрывов и вибраций земли, что обнаружить нас удастся лишь если мы прямо перед ними выскочим. Так что клинок, ловко маневрируя меж отрядов жуков, порой проходя лишь в 50 метрах от них, проник на вражескую территорию. «Уже почти», — сказала Даша, указывая в сторону. Кивнув ей, подсоединился к Белле и Нине. А затем последняя начала петь. Локатор и ее дар и правда хорошо сочетаются, особенно если локатор направленного действия. И вот волна звука понеслась через туман, а информация с ее чипа копировалась и на мой, и... «Нашли!» «В 2,5 километрах от нас, там, куда указывала Дарья, большой отряд». 9. Высылаю координаты. Примерные. Погрешность плюс-минус 30 метров». «Понял. Накроем. Ждем подтверждения уничтожения цели. И... сами не подставьтесь». «Не подставимся. Спасибо». «Хорошо. Удачи». Я посмотрел на Дарью. Она сможет подтвердить, если офицера все же накроет. А затем начался фейерверк. Похоже, 9 решили не мелочиться и ударили всем, что достает. «Убили». — воскликнула Дарья. — «Пропали сигналы». — «Генерал?» — связался я с 9. — «Вижу. Жуки застыли. Сейчас будем давить их. И после боя жду вас у себя. Если мы не выпьем за победу и вашу помощь, тогда я сам к вам приеду. И да, это угроза». — расхохотался мужчина. — «В таком случае ждите в гости». Завершив звонок, невольно заулыбался. А затем мы начали нападать на вражеские отряды. Но не шибко большие, дабы жуки не смогли дать отпор. Поэтому к концу сражения, которое длилось еще 2,5 часа, мы убили всего чуть более 700 жуков. Граз же хоть и пытались реорганизоваться, но не вышло. Во-первых, люди усилили работу вентиляторов, отгоняя туман еще дальше. А во-вторых, тут и своих сканеров хватало. Ну и в-третьих, что самое главное, это аристократы. Казахи отчаянно защищают то немногое, что осталось от их земель. Их сильнейшие одаренные внесли весомый вклад в уничтожение жуков. И вот мы вышли из тумана и увидели ее, 9-ю базу-крепость. Она почти как и 5-я, разве что артиллерии поменьше. Но зато калибры побольше. Крепость выглядит как трапеция с большой антенной на крыше, но и большим количеством оборудования, а также укрепленными позициями для стрельбы. Она оббита металлом, на котором видны следы кислоты и дыры от плазмы. И да, крепость вне тумана. Видно, что плеватели жуков неплохо постарались в этом сражении. Сейчас к крепости стаскивали оплавленную технику. Но только мы подошли к крепости, как получил сообщение. «Герцог Кузнецов, это Ильин Арсений Максимович, помощник генерала Ахметова. Понимаю, что вы, вероятно, сильно утомились после сражения, но мы планируем контратаку по вражескому гнезду». «Дайте мне координаты, и я проведу разведку». «Высылаю. Спасибо». Помимо координат, мне выслали и всю информацию. База жуков была близко, и... А если там никого не осталось? «Белла, ты как? Готова побегать?» Обернулся я и посмотрел на свой отряд. Все сидящие за экранами выглядят бодро. «Всегда готова». Она обнажила вампирские клыки и облизнулась. «Но с тебя вечером, кровушка». «Хорошо». Вскоре к нам опустился корабль и, подхватив, полетел к гнезду. «Если будут мухи, взлетим и запрошу авиацию». Но обошлось. Даже больше скажу. Тут охраны почти нет. «Герцог 9-м. Гнездо почти пустое. Начинаю зачистку». «А? В одиночку?» «Нас хватит. Конец связи». Возмездие сбросило нас посреди базы, миновав кольцо из червей-стражей. Отовсюду тут же повалили жуки, но их было слишком мало, чтобы оказать клинку хоть какое-то сопротивление. Да и турели возмездия помогли. Корабль парил над базой и занимался сканированием, поэтому даже локатор не пришлось использовать. Впрочем, тут охрана-то была. Белла пронеслась по базе как ураган, собрав 7 кристаллов. А затем мы подожгли сооружение, оставив в гнезде лишь червей. Но они сами сдохнут, оставшись без кормежки от центрального здания. 9-е. Гнездо уничтожено. Высылаю красивую картинку. С меня 5 кристаллов. 2 я оставлю себе за работу. Щедро с вашей стороны. Благодарю. Есть еще координаты чего-нибудь интересного? Высылаю. Но будьте осторожны. Будем, сказал я. И уже через 20 минут мы вылетели из тумана и сразились с 3 мухами. Их было еще больше, но остальных мы сбили еще в тумане. Однако даже так, перебив мух, мы долетели до следующей базы. Она была меньше, но зато там были десантные хоботки. Ну, те самые, которые отправляют яйца. О чем я сообщил 9-м и показал, как их сжигаю. Добычей стали 4 кристалла и полностью выбешенный генерал. Так что вскоре 1000 десантных капсул жуков наводнили всю границу. И сами жуки стремились защитить гнезда. Поэтому я все же отступил. И правильно сделал, потому что в небе вскоре показалось штук 30 мух. Похоже, он собрал их со всей зоны. Ларри, каков шанс, что вскоре появится боевая авиация жуков? Зависит от временного промежутка. Но то, что она появится, это 100%. Ответил мне ДИИ. Главное, чтобы она появилась позже, чем мы улучшим возмездие. Поддерживаю. И я бы рекомендовал прикупить систем ПВО. ПВО — это да. Думал, стоит свои создать, но, видимо, не успею. Так что придется покупать. Ну ладно. Мы вылетели из тумана и пролетели над полем боя. Здесь уже шла уборка. Затем мы приземлились перед крепостью. И возмездие улетело обратно в зону. Недалеко, лишь чтобы туман можно было поглощать. Оставшиеся глаза будут патрулировать, и никто к кораблю не подберется. А мы на клинке прошли через шлюзовые врата и оказались в огромном 2-уровневом ангаре. Нас встречала половина крепости во главе с самим генералом, которым оказался крепкий казах с лицом, изуродованным когтями грас. Наша команда, выбравшись из клинка, тут же оживила людей, 95% которых были мужчинами. Половина казахи, половина русские. Герцог, думаю, вы самый завидный командир ДРГ в мире, ведь вы окружены такими красавицами, заявил генерал и пожал мне руку. Безусловно, все же каждая из них очень талантлива и дополняет нашу команду. Девушки растаяли от моей похвалы, а на маске Кати появилось сердечко. «Что ж, бойцы!» — прикрикнул генерал, обращаясь к своим. «Сегодня как следует отметим победу. Да так, чтобы павшие услышали нас с небес!» Ответом был практически рев. Даже, казалось, пол затрясся. А пока все готовилось, нам провели экскурсию по базе. И все же она отличалась от пятой. Здесь был миниатюрный ядерный реактор. И в случае поражения база взорвется, уничтожив все вокруг на десятки километров. Но вот узкие коридоры и длинные помещения здесь точно такие же. А после экскурсии нам выделили комнаты с душем и даже дали сменную одежду. Но с этим проблем нет, у нас была своя. Так что пока девчата были в душе, я встретился с генералом в его кабинете. Там был лишь его помощник и все. Вот, как и обещал, я положил на стол 7 кристаллов. Себе оставил 4, но покрупнее. «Уверены?» — спросил казах. Хотя я вижу, как он их жаждет. Все же крепости не помешал бы ремонт. Уверен, по факту это вы перебили охрану базы. А я лишь воспользовался этим. Тогда не буду отказываться. С финансами у нас тоже тяжело, вздохнул тот. И загреб себе кристаллы. Понимаю. Но знаете, что мы с четвертыми узнали? Просветите меня? Обязательно. 1,5 часа спустя. Второй ангар. «Вы готовы?» — выкрикнула Нина, стоявшая на крыше бронированной машины. А в ответ раздался рев 1000 человек. «Тогда мы начинаем!» Заиграла музыка, но музыканты были кто где. Я на крыше клинка, Белла сидела на каком-то маленьком шагающем роботе, Женя играла рядом с Ниной, и там же была Катя. В руках микрофон, одеты, как и все мы, в комбинезоны. Дарья и Вася были внизу, под ногами робота, а в воздухе летали глаза, снимая все это. Ангар же был полон людей. В основном местные бойцы, аристократы, гвардейцы и городские шишки. Все было в людях. Но оно и понятно. Тут концерт Наны. Причем она здесь уже выступала и тогда произвела фурор. А сейчас новый альбом, и еще... Только начался припев, как по залу пронесся чудесный голосок Кати. Люди аж застыли. Мы-то с девчатами уже привыкшие, а вот остальные будто заморозились. Припев закончился, и Нана продолжила. Пела она бодрый рок, но люди далеко не сразу отошли от голоса Кати. К сожалению, наших репетиций хватило лишь на припевы. Но, думаю, мы все правильно сделали. Иначе слишком большая доза Катиного голоса пошла бы во вред. Хосе, когда услышал ее голос в первый раз, аж в жар впал. Концерт же набирал обороты. Ларри снимал нас с классных ракурсов. Песня сменялась песней, а когда закончились припевы, которые выучила Катя, она взяла гитару, лежавшую рядом. Девушка умела играть, но с помощью Ларри она играла еще лучше. Поэтому, когда 1,5-часовой концерт закончился, зал взорвался овациями. «Всем спасибо!» Нина смахнула пот со лба и ярко заулыбалась. «Сегодня мы надрали жукам задницы! Давайте же отмечать!» Зал вновь взорвался. А затем всех вывели на улицу, где уже стояли столы, палатки и машины. Мы же сбегали в комнаты, ополоснулись, привели себя в порядок и поспешили на улицу. Все мы жутко голодные и уставшие, но при этом довольные. Концерт был благотворительным, и все вырученные средства пойдут на 9-ю базу, а именно на закупку боеприпасов, техники и снаряжения. Генерал ранее выслушал меня по поводу привлечения внимания к зоне. Также я рассказал про донаты от населения, и это сильно заинтересовало его. Настолько, что он позвонил четвертым и сам все разузнал. И что ж, думаю, вскоре появятся горячие казашки-воительницы, призывающие помочь 9-й базе крепости. А те, кто пытается замолчать проблему зоны, вы проиграли. Ну а мы... Еда, развлечения и танцы. Сегодня мы будем отдыхать и веселиться от души. А завтра... А вот завтра и буду измерять, насколько отступил туман после уничтожения того узла. Ну и давать интервью. Много-много интервью. По нашему плану, о герцоге Кузнецове должны знать все в стране. Вот мы это и устроим. Сейчас же отдых.